Доброго здравия. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Данилов Дмитрий, учитель истории, автор учебника. Автор учебников звучит так широко достаточно. Широко. Учебников по истории, по математике. Ну, если я историк, я вряд ли напишу по математике. Ну, а вдруг? Был такой опыт. Был. Я про то и говорю. У нас, у нас некоторые физики и музыку писали, некоторые музыканты и физикой занимались. Это все-таки особенность. Нет, у нас образовательная система школ 200. Мы делали их как большую систему, они так и живут. Но сейчас даем новую жизнь через онлайн-школу для... Те, кто выбирает семейную форму. Угу. В последнее время занимаюсь этим. Хорошо. Но ведь образование такая штука-то интересная, что это всегда было дотационное направление. Всегда требовались деньги для школы, для учебников, для учителей, для инвентаря и так далее и тому подобное. И когда кто-то говорит в современности про передовые варианты обучения, ну и перечисляют известные фамилии, сейчас не буду перечислять, то я себя спрашиваю вопрос, а деньги откуда берутся? И, как правило, большинство говорит, деньги берутся от родителей. От родителей. И это беда, потому что все-таки, если мы хотим, чтобы у нас были члены общества, и не просто члены какие-то непонятные, а человеки, то здесь надо, чтобы государство вкладывало. Если государство вложит и ничего за это не попросит, я не против. Но в конечном счете, ну вот мы пробовали, мы же были в государственных школах, нас было очень много. Но потом в какой-то момент нас оттуда попросили, по коммерческим соображениям. А родители многие, учителя и родители, хотели, чтобы это продолжалось. И мы могли это продолжить, ну не сразу, кстати, получилось, мы не сразу нашли эту форму. Мы смогли это продолжить только с теми, кто это хотел. То есть вот, родители же почему забирают из обычной государственной школы сейчас? Потому что они не находят там то, чего они хотят. Нет, есть прекрасная школа. У меня есть масса учителей, которые сработали с нами, работают сейчас, и там в школу, ну, там сохранился атмосфера и ситуация. Но во многих стало совсем не так. И родители оттуда уходят. А уходя, они через некоторое время начинают понимать, что, ну, им сложно самим. И под это рождаются проекты, ну, такой, как наш. Угу. Помочь тем, кто ушел на семейный. И вот тут выясняется, если мы онлайн, у нас нет расходов на помещение, оборудование, ну, по мелочи. И да даже на учебники. То есть, в принципе, учебники могут быть даже в виде электронного PDF. Добрый вечер. Угу. Но, я хочу рассказать, что нас ждет в следующем часе. В общем, это возможно. 18:00. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы но вот кто-то сейчас вот из родителей вот материнским капиталом они оплачивают. Ну вот государство участвует через идею материнского капитала. Итак, образование онлайн. Но ведь онлайн никогда не заменит живого общения. И вот это, вот, наверное, бич один из тех, кто пытается школы в интернете сделать. Я тоже так думал, что это просто вот как бы стена. И не я один. Почти все наши учителя, которые к нам приходили, тоже думали, что это стена. Многие родители тоже этого боялись. Что показал наш опыт? Я не могу сказать, что оно заменит. Нет, ни в коем случае. Но то, что это вовсе не стена, это точно. То есть, когда мы выходим с нашего урока, у нас полное ощущение, что мы сидели в одной комнате. Вот мы реально друг друга видели. И хотя мы физически не встречались, ну вот глаза в глаза, офлайн, мы не встречались с подавляющим большинством наших учеников, многие из них говорят, что мы стали для них новой семьей. Если мы видим и слышим человека, даже через технические средства, но если человек искренне с обеих сторон, то тогда и возникает вот эта искра, которая, собственно, и есть основной, ну, стержень образовательный, когда человек передает часть себя. Вот у нас один из авторов наших, Вахрушев, он говорил, что все живое стремится, значит, размножаться. Угу. А педагог обладает уникальной возможностью. Он размножается не только биологически, он размножается идейно. И вот это размножение реально получается. Ну, то есть мы видим, как это происходит. Они же не становятся, конечно, такими, как мы. Но мы видим частичку себя в них, а частичку их в нас. Вот это круто. И оно действительно, оказывается, работает. Но не все. Вот все-таки часто не хватает, вот, ну, вот иногда просто хочется, чтобы вот этого не было. И мы как раз вот пытаемся найти некую вот эту вот офлайн-форму, которая позволит, ну, как сказать, момент и время летом, когда мы можем собираться. Mm-hmm. Вот именно потому, что да, все-таки. То есть живые встречи все-таки живые есть. Живые встречи нужны. То есть mm-hmm. мы их стараемся организовать. Я проводил вот прошлым летом экскурсии, значит, по Москве, по Питеру, куда съезжались ребята. Вот сейчас мы готовим это наше городище именно для того, чтобы через форму исторической конструкции, вот детский там лагерь семейный, мы могли бы там встречаться. Это нужно. Но когда они реально там, одна на Сахалине, другая в Благовещенске, третья в Калининграде, четвертая в Турции, один в Японии, ну и плюс там вообще по всей России. Не навстречаешься. Ну не навстречаешься. Понятно. Вот Япон. Понятно. А так мы встретились. Хорошо, ну это вот, это хороший такой знак для меня. А, скажи, вот эта форма, которая уже найдена, может ли она быть, ну так, приближена уже к окончательному, то, что можно размножать в пространстве, увеличивать количество таких школ, либо приглашать да. преподавателей, то есть уже готовые, да? Да, это можно мультиплицировать, но не механически. Угу. Потому что, значит, как только это начинают делать механически, по бизнес-соображениям, мы увидели это дважды, это тут же вырождается. Как говорится, пропадает душа, да, по-русски? Абсолютно верно. Mm. После вот того, как мы на это насмотрелись и ушли от такого, и теперь делаем это сами, мы даже специально написали онлайн-школу с душой. Mm-hmm. Вот это один из наших как бы, брендов. Мы на самом деле считаем, что без этого бессмысленно вообще все это дело. Ну, то есть, нет, бизнес может получаться, но только ну, образование... Бизнес – это то, что обеспечивает наши встречи. Но ставить его во главу угла зарабатывания денег, это надо было идти куда-то в другое место. Ну, у нас на Руси-то и не было слова «бизнес», было «дело». Дело, свое дело, да, дело. Да, ну, дело, коммерция, зарабатывание денег, торг. Угу. Ну, понятно, да, понятно. То есть вот я могу набрать синонимы, да, которые не совсем будут понятны современным людям. Да, поэтому бизнес, дело, торг, купа. Купа не главное. Угу. Главное все-таки с душой, иначе образование не выходит. Угу. Но все-таки школа – это не один преподаватель, не один директор. Это множество преподавателей, абсолютно. Учителей. Поэтому получается здесь уже какой-то коллектив. А коллектив да. – это какая-то уже община. Да. Что такое община? Это общее дело, общее устремление, общая мысль, цель и так далее. Очень интересно. Да, потому что кто-то думает, община, когда на землю переехали все. Но я говорю, ребят, это ну, совместное проживание в лучшем случае. Когда есть что-то общее. Да, когда у вас нет стремления, нет общего хозяйствования, дела какого-то, это пустота получается. Да. Здесь община уже сложилась. Да, и как раз вот это некая естественная преграда для мультиплицирования. То есть mm-hmm. сложилась община, и абы кто... механически, в нее не может просто так войти. Мы подбирали, у нас был момент расширения, мы искали людей. То есть мы выставляли определенные условия, нам писали резюме, мы читали, выбирали тех, с кем мы чувствуем, мы совпадаем, давали возможность провести на нас урок, чтобы понять, как происходит общение. Никакие у него регалии, никакие у него там заслуги. Это может быть хорошо, но это может и не быть. У нас там и очень опытные учителя, и совершенно неопытные, потому что мы вот искали это сочетание. Это долгий процесс, то есть его можно мультиплицировать, но это требует вот определенных усилий, целенаправленной работы. И ну вот мы даже называемся вот, ну, команда. Я, кстати, не директор. У нас вообще нет понятия директор. У нас есть три человека, которые ведут вот это кураторство, это мы называем. Я научный руководитель, потому что, ну, как бы я вот принимал участие в создании образовательной системы, у меня там статьи какие-то на эту тему научные, эти разработки технологий, там, ну, кандидатская степень, бог с ним. Я вот этим занимаюсь. То есть я вот пытаюсь предлагать этот набор идей. Но мы изо всех сил хотим сделать так, не могу сказать, что у нас прям все получилось, но мы хотим сделать так, чтобы это не была авторская школа, лидерская школа, то есть это не моя школа. Это должна быть школа команды. И вот, ну, я надеюсь, пока получается. Потому что решение принимает не один человек. А у нас есть правило, что то, что касается каждого, должно быть решено со всеми. Но это уже ближе к тому, что на Руси есть такое-то одно из понятий, когда община принимали какие-то решения. Это то есть объединение. И прием вот общего решения, ну, чуть ли там не единогласно, когда все согласны с тем, что делается. Идеально, а нет такого, да. я там воздержусь. Так. Это не приветствовалось. Но оно так не работает. То есть идеальный консенсус, да, то есть когда да. мы все пришли к согласию. Да. Но мы не можем. Но на сегодняшний момент, мы да. Мы все разные, мы же одинаковые. Ну, да. Вся идея в том, что мы все разные. И у нас есть куча вещей, по которым мы отличаемся. И за счет этого и происходит развитие. Мы не стоим за счет этого, можем не стоять на месте, можем двигаться. А значит, кроме консенсуса, у нас будут компромиссы. То есть, когда нужно искать взаимные уступки. У нас есть вот файл, Google документ, где мы записываем правила наших живых уроков. Вот мы его регулярно дописываем на этих наших встречах, договариваемся, решаем. Ну, вот сейчас ломали копья с этими контрольными работами. У нас отметок-то как таковых почти нет, но они должны быть на выходе. Да. И вот мы договаривались, как мы должны так проводить контрольные работы, чтобы, с одной стороны, не превращать это в стресс для части наших учеников, которые от этого ушли, а с другой стороны, чтобы это все-таки был показатель, который, ну, не халявный, вот ты не просто так ничего не делал и ничего не получил, мы тебе что-то нарисовали. Вот и где найти эту грань? И разные люди предлагают разные мнения, потому что есть, ну, разные позиции, разные там опыт, разный бэкграунд, разные ценности вот на эту тему, да, вот кто больше хочет жесткого, кто хочет больше мягкого, и вот мы, и вот. Ну, поэтому я добавил на сегодняшний день. На сегодняшний день. Потому что когда уже это там 10, 20, 30 поколений родились, которые видят цель одинаково, которые живут уже на Земле, у них как-то разногласия меньше и меньше. А вот когда мы в современности, где тебе и постное, и соленое, и зеленое, и красное в одной тарелке все, вот каждый тут, да. Разнообразие-то большое, потому что... Я почему все так на старину-то напираю? Ты стоишь в рубахе, которая явно реконструкторская рубаха. То есть это не родноверческая, это не языческая, это не староверческая, но и элементы и того, и другого, и третьего, они присутствуют. То есть это вот именно чисто реконструкторский вариант. Это реконструкторский вариант. Почему это на тебе идет? Значит, я историк. И я всегда мечтал, еще когда вот пошел в эту историю, я хочу, чтобы была машина времени. Я хочу устроить путешествие. Ну, реально, хочу. Вот это детская мечта и так далее. И когда я понял, что вот есть, существует такая историческая реконструкция, я понял, вот оно есть. Не просто историческая реконструкция, а ролевая игра с исторической реконструкцией. Когда мы можем прожить жизнь выдуманных, реконструированных наших предков, поменять имя на некоторое время, прописать себе предысторию и войти в некую ситуацию на день, на два, на неделю, на две недели, в которой ты погружен в обстоятельства реконструированные и живешь вроде как бы не свою жизнь, а ту, ну, понятно, что это все равно ты, но это вот реальная машина времени. То есть я начинаю, вот если я Хельк вещи, то я говорю, как, ну, как я думаю, мог бы говорить Хельк вещи. Понятно, что я не знаю, как он говорил. Да. Но я это реконструирую на основании того, что, ну, то немногое, что у нас есть. Да? И ребята в это вживаются, и мы выдумываем историю, в которую мы играем, выбирая некие точки. Вот у нас есть пазл исторический, да, сохранившиеся фрагменты источников. Вот это у нас сохранилось. Мы знаем, было вот это, вот это, вот это, вот это. Мы знаем какие-то связи, а между ними большие куски пропущены. И я в эти куски придумываю то, во что мы играем. И вот эта рубаха – это вот реконструкция того, как это могло выглядеть. Не я делал, делал один из ребят нашей дружины. Вот она – это как бы русская, ну, это то время, которое в науке сейчас считается, это русы, которые викинги-варяги, пришедшие на территорию восточных славян и начинавшие славянизироваться. Вот, условно говоря, мой персонаж, который я играл там на славянской славе, он двуязычный, очевидно. То есть он знает вот этот древнешведский или там условно какой-то общескандинавский и знает славянский. И какой язык для него родной, черт его знает. Мы как бы видим по материальной культуре, как они начинают перемешиваться, как у них одномоментно присутствует одно и то же. Может, оно и не так было. Вот как бы у нас же письменных источников нет, и что они там говорили. У нас есть отдельные фрагменты, когда мы знаем вот пороги днепровские, они называются по-русски и по-славянски у Константина Богонародного в середине X века. По-русски это древнешведский. Ну, просто вот эти слова, которые переводятся на древнешведский. Вот, а по-славянски это вот мы видим там греческими буквами написано «гремячий». Мы все понимаем, да, это по-славянски. А по-русски это получается не по тому, что мы сейчас называем по-русски. И на основании вот этих крупиц мы можем предположить, что, ну, наверное, было так. И вот мы в это играем. В реальности может оказаться, что мы ошиблись. Но это интересно. Но это интересно. И, наверное, это в чем-то даже полезно. Это абсолютно точно полезно, потому что по двум вещам. Во-первых, это реальное погружение в историю, ту, которую мы ее знаем с точки зрения науки. Потом ее можно переосмысливать, делать другие выводы, но ты погрузился, и ты погрузился вот в материальную культуру. А она точно такая, ну, по большей части, потому что она физически до нас дошла. Угу. Вот мы восстанавливаем то, что мы можем восстановить. Угу. А во-вторых, это ролевая игра. И мы ее делаем... Вот мне не нравится, вот мы говорили, мне не нравятся вот обычные ролевые игры, большие, потому что они для взрослых, с пьянками, с матом, со всякими ерундами. А мы делаем для детей. Для того, чтобы ребята прожили, по сути, вот каждый живет с каким-то комплексом. Угу. И если ему предлагается поменять имя, поменять обстановку, поменять, он может эти комплексы из себя изжить. Он может из них выскочить, он может сделать следующий шаг в своем развитии, и это круто. Вот видно, как это прямо вот на глазах происходит, и вот ради этого это стоит. Это вот второй кайф, то есть не только машина времени, а вот реально вот, вот не вот предки, а вот они эти ребята, с которыми ты играешь. И игра поэтому должна быть не просто игра, вот мы там пришли, помахали мячами, разбежались. В ней должен быть стержень, в ней должен быть смысл, как в хорошей сказке, в хорошей книге. Там должна быть история, которая, ну, требует от ребят выбирать между, ну, грубо говоря, добром и злом, как они его понимают. Оно не всегда может быть однозначно. Выбирать и двигаться, вот, ну, становиться лучше. Мы находимся на площадке фестиваля, посвященного здоровью. Вот как ты думаешь, такие фестивали, что они в себе несут и что они должны нести? Здесь очень много представлено интересных людей, которые на самом деле порой удивляют своими знаниями и умениями. Вот в том числе и вот банное вот это направление, где тебе и так, и так, и так там варианты, и что-то от нового дела, и там чувствуется что-то древнее наше есть. Но насколько я понял, как и любой, в принципе, фестиваль, как и любая вот такая широкая тусовка, где встречаются люди с чем, ну, по какому-то основанию друг с другом связаны, классная научная конференция, там, не знаю, фестиваль авторской песни, ну, что угодно, да? Это место, где встречаются люди, у которых есть, ну, что-то общее, наверное, много. И, ну, вот я тут познакомился с классными людьми, и вот сейчас вот с вами. Ну, это же круто, мне кажется. Мне пока не нравится. То есть какие еще какие объединяющие, да? Да, помимо всего остального. Это возможность узнать новых людей и значит, обогатиться. Мы же обогащаемся через вот узнавание. Угу. Других послушать, себя показать, да? И вот, ну, когда это искренне, без там каких-то задних мыслей, там, особенно какой-то коммерции, то, ну, это круто. Mm-hmm. Вот я думаю, что фестивали любые, они по-настоящему про это. Настоящие фестивали, да. А не просто пьянки-гулянки. Да. Хорошо, хорошо. Но у нас есть такая традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушал, что-то доброе, вечное, хорошее. Вот сейчас прямо на камеру предлагаю тебе что-то нашим радиослушателям и зрителям сказать от души. Друзья, я довольно часто желаю там своим ученикам, родителям чего-нибудь хорошего. Вот... Я в последнее время желаю всем одного, и у меня лозунг такой есть. Верьте, все будет хорошо. Мне в последнее время сказали, слушай, это ерунда. Все будет хорошо, это как будто вот ты должен сидеть, значит, и ждать, когда оно само случится. Мы все сделаем хорошо. Вот ей-богу, давайте в это верить, мы все сделаем хорошо. Вот я хочу пожелать уверенности в этом. Мне кажется, сейчас это полезно. Присоединяюсь. Все зависит от каждого из нас. Либо мы сидим на диване и ждем, либо мы встаем, берем то, что нужно, в наши руки и делаем. Потому что вот древнейшая поговорка, она там связана с всякими учениями такими теософскими. Мне нравится фраза. Нет у Бога других рук, кроме наших. Но нету. Да. Поэтому Он за нас горшки. Да, поэтому берем и делаем. И от этого зависит наша жизнь и наше счастье. Благодарю. Спасибо. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!